отца Александра не собирались убивать. Его стащили вниз и швырнули в объятия жены. От сих пор он становился лишь скорбным зрителем творимой расправы. Командир эсэсовцев стал зачитывать приговор, а Фрейгаузен переводил. Подразделение СС провело успешную операцию по ликвидации бандитского формирования. Это бандитское формирование совершило дерзкое убийство служащих отрядов вспомогательной полиции села Закаты и пыталось совершить не менее дерзкое нападение на расположенный неподалеку отсюда германский аэродром. Перед вами трое партизан, захваченных в плен живыми. С ними девушка, которая оказывала помощь раненым партизанам. Вот имена этих людей, по их собственным признаниям. Александр Табак, Игорь Муркин, Федор Ильин и Тамара Лебедева. Комендатура села Закаты Псковского бецерка Рейхскомиссариата Остланд провела расследование по делу о бандитской деятельности этих людей и вынесла следующее постановление. Приговорить Александра Табака, Игоря Муркина, Федора Ильина и Тамару Лебедеву к смертной казни через повешение. Если же в окрестных лесах будут продолжаться партизанские действия, подразделения СС вынуждены будут прибегнуть к карательным мерам против мирного населения. В данный момент приказывается привести приговор в исполнение. По команде палачи поставили четверых приговоренных на скамью, накинули на шеи веревки и затянули петли. Все четверо были вне себя от ужаса происходящего. Табак с трудом выкрикнул: «Товарищи!» Но на большее у него не хватило ни сил, ни голоса. «Отец Александр, не смотри!» — воскликнула матушка, пытаясь отвернуть мужа от страшного зрелища. Но он не подчинился ей, напряженно взирая на казнь. Скамью выбили из-под ног казнимых, молодые тела неестественно вытянулись, дернулись и повисли. Отец Александр отчетливо увидел, как они словно бы откупорились, и нечто легкое и светлое метнулось от них ввысь. Если бы он не увидел этого, то, может быть, сошел бы с ума. «Пойдем, отец Александр, пойдем!» — тянула его матушка. «Пойдем, пойдем!» — бормотал он, наконец покоряясь жене. «Индеще побредем! Индеще побредем!» До самого дома он шел, тупо глядя перед собой, а возле крыльца вдруг тихонько запел: «Со святыми упокой!» Дома он сел за стол и так сидел, застывший, окаменевший. «Помолиться надо», — робко предложила Алевтина Андреевна. «Нет мочи, Алюшка», — тихо промолвил отец Александр. Пришли дети, которым Ева все это время читала Дмитрия Ростовского. «А что такое? А что такое?» — испуганно спрашивал Коля, пытаясь взять в свои руки холодную десницу священника. Остальные — Миша, Саша, Витя и Людочка — молча и тихо смотрели, понимая, что произошло какое-то страшное событие, и что они могут потерять своего заступника и кормильца, своего милого батюшку, который сидел за столом без кровинки в лице, и, если бы не дышал, мог вполне сойти за покойника. «Ну и нечего», — сказала матушка, — «дел по горло. Или помолитесь, или займитесь чем-нибудь». Отец Александр глубоко вздохнул и, наконец, вернулся к жизни. «Встанем к молитве об убиенных». Покуда они все вместе молились, явился полковник Фрейгаузен. Он тихо вошел, снял фуражку, тоже стал креститься. Отец Александр увидел его боковым зрением и, не оборачиваясь, спросил: «Что вам угодно, герр Оберст?» «Я бы хотел извиниться за то, что вынужден был...» «Вон отсюда!» — тихо сказал батюшка. «Я бы хотел передать извинения от лица всей комендатуры за то, что мы вынуждены были вас...» «Прошу вас, прочь!» — громче произнес священник. «Еще я хотел сказать, что просил разрешения...» «Уйдите!» — воскликнул грозный протоиерей. «Я не могу вас видеть! Вон из моего дома!» «Простите!» Полковник удалился. Матушка кинулась ему вдогонку. «Аля, не смей!» — крикнул ей отец Александр, но она не послушалась. Витя так испугался, что заплакал. Тотчас вместе с братом заплакала и Людочка. Коля обхватил батюшку под коленками, как обхватывают мощный надежный ствол дерева. Саша и Миша тоже вот-вот готовы были разрыдаться. И только Ева проявила выдержку. Взяла молитвослов и стала громко читать дальше. Вскоре вернулась матушка. «Отец Александр, Прервись на минуточку. Он не сердится. Он не сердится! Пыхнул гневом батюшка. Он хотел передать, что добивался разрешения похоронить казненных по-христиански с отпеванием, но ему категорически отказали. У кого же он добивался разрешения? У шутштафелей этих! Вот тебе и полковник! Не остывал гнев отца Александра. «Полно тебе, Саша!» — укорила его Алевтина Андреевна. «Иван Федорович из кожи вон лезет». «Никакой он не Иван Федорович, а обыкновеннейший Розенкранц и Гильденштерн!» — припечатал батюшка. Утром следующего дня он встал раньше всех, тихо собрался и ушел из дома в брюках, рубашке и легком старом-престаром плащике. Вывел из сарая велосипед и уехал из села. Матушка нашла записку. «Не беспокойтесь, буду к обеду». Тем временем отец Александр ехал по псковским проселкам, держа путь строго на запад. Со вчерашнего он все-таки еще был не в себе, как бы слегка тронувшись рассудком. Он уверенно держал руль велосипеда, крутил педали сильными ногами, а перед его взором то и дело выплывали картины того, как люди убивают людей. То немцы расстреливали русских солдат, то русские солдаты запрыгивали в немецкий окоп и резали немцев, то немец гнался за девушкой, а не будучи в силах догнать, стрелял ей вслед из ружья, то русский врывался в немецкий блиндаж и сыпал из автомата по сидящим там фашистам. Отец Александр отчетливо осознавал, что все это происходит именно сейчас и именно здесь, в этом мире, созданном Богом и искажаемом сатаною. Он понимал, что на него свалилось тяжкое горе, дар провидения, и все, что мерещится, в действительности происходит где-то, далеко или вблизи, но все это не бред, а происходящее наяву. Ну, конечно, иначе бы я видел не этих, а то, как вешают тех, вчерашних. Логично рассуждал он сам с собою. Через некоторое время он добрался до берега Священного озера, на котором его небесный покровитель одержал великую победу, и поехал вдоль берега к тому самому месту. Наконец, бросив велосипед, отец Александр оглянулся внимательно по сторонам, снял с себя одежды, оставшись в одних трусах, и отправился в воду. Некоторое время он плыл, потом стал нырять до самого дна, нырял и шарил по дну в поисках чего-то, о чем мысленно просил. Выныривая, осенял себя крестным знамением, и, глядя в небеса, умолял: «Дай мне, святый благоверный княже, солнце земли русской, дай мне свою победу!» И снова нырял, и снова выныривал с мольбой: «Ну, позволь мне найти ее, святой Александре!» Так повторялось много раз, покуда он не выбился из сил. Только тогда, помня о жене и детях, о прихожанах и о своем пленном воинстве, помня то огромное количество людей, ждущих его и любящих, отец Александр выбрался на берег, сел на песок и огорченно заплакал. И сказал ему Александр: «Что ти дам, аще того же лета все от одна было поято, но прииду скоро, и со мной во Орду поедеши». С этого дня батюшку нередко стали посещать видения, особенно когда поволнуется. Чаще всего виделось ему его воинство, как немцы гоняют его на разные трудовые повинности — чинить дорогу, валить лес, строить или ремонтировать здания. А однажды ночью батюшка проснулся с четким осознанием того, что под малым куполом храма кто-то стонет. Он встал, тихонько оделся и отправился в свой храм. Шел по ночному селу и сам себе удивлялся: «Да чего же ты чудной стал, отец Александр?» Под купол можно было проникнуть через отдельную лестницу в пристройке с северной стороны. Распугав там голубей, которые бешено метались во все стороны и пару раз погасили крыльями свечу, священник полез на карачках до деревянной двери, открывавшейся кверху. На ней висел замок, но батюшка прихватил ключи. В барабане под малым куполом имелось помещение, достаточное, чтобы в нем можно было расположить человека. Предвидение не обмануло батюшку. Он обнаружил Луготинцева. Лёшка был ранен. Голова его и предплечье обвязаны бинтами. Он спал и во сне тяжко стонал. Отец Александр не хотел его будить, но Алексей вдруг сам проснулся, приподнялся, тревожно вглядываясь в своего ночного гостя. «Лежи, лежи», — сказал отец Александр. «А, «Это вы, батюшка», — облегченно вздохнул раненый. «Как же ты тут очутился-то?» «Мне Николай Николаевич помог. Я к нему пришел, а он меня сюда». «И давно ли?» «Не помню. Дней несколько назад». «Это он хорошо придумал. Никто не догадается, что тут кто-то может прятаться. Вот только свет в окошке могут увидеть. А мы окошко фанеркой. Вот. Тебе принести чего-нибудь?» «Спасибо. Мне Николай Николаевич все приносит». «Не холодно?» «Да нет пока». «Ну, лежи, лежи, прячься». «Ишь ты, бывают подпольщики, а у меня завелся подкупольщик». На другой день отец Александр весело сказал Торопцеву. «А я нашел твой клад, Николай Николаевич». «Да что вы! А я-то думал, никто не догадается». «А никто и не догадается. Это только у меня чутье. Вот дела. Бывает подполье, а у нас с тобой, Николай Николаевич, создалось подкуполье». Ему очень нравилась эта мысль, и он часто к ней возвращался, с улыбкой думая про свое подкуполье. Подкупольщик Алексей получал все необходимое — еду, перевязку, обеззараживающие медикаменты, и вскоре дело пошло на поправку. Раны на голове и в предплечье стали быстро заживать. По ночам он уже вылезал из своего убежища, спускался и выходил на двор, потом батюшка сидел у него, угощал тем всем и беседовал. «Вот ты знаешь ли, кто тебя спасает сейчас, прячет от немца?» «Простите, батюшка, я ж хотел убить вас, а вы...» «Спасибо вам». «Не нам, не нам. Ты сейчас под шлемом самого Александра Суворова». «Спросишь, как?» «А вот так. У моего храма два купола, большой и малый, и обоим я дал имена. Большой, само собой, разумеется, князь Александр Ярославич, победитель шведов и немцев, а малый купол — непобедимый полководец Александр Суворов. Так вот, ты под шапкой Александра Васильевича Суворова скрываешься, знай это». Но в разговорах с Торопцевым отец Александр ввел условное конспиративное обозначение для подкупольщика — «барабанный житель». «Сегодня барабанному жителю творожку отнесу. Скоро барабанному жителю придется искать иную прописку. Ночами становится холодно». Матушка заподозрила и проследила за отцом Александром. Как ни крути, а пришлось ей открыть тайну подкуполья. Конечно, она взялась жадно пилить мужа. «Как же ты стремишься к тому, чтобы всех нас погубить? Ну, прямо как вот несешься на всех парах к погибели. Как будто вокруг тебя не люди, а игрушки. Зачем ты этого разбойника спрятал под куполом?» «Вот что, пойди в комендатуру и донеси на меня». «Хм, и не стыдно такую пакость про меня говорить? Ну а что же ты, Аля, сама меня в столь сильных грехах укоряешь?» «Ох, горе мое, беда ненасытная! Мало того, еще и жиденюшка твоя, того...» «Чего того?» «Да приглядись-ка к ней. Она и сама себя уж видит. Только ты у нас ничего не замечаешь». Ева с того дня, как казнили партизан, стала беспокойная. Однажды подошла к батюшке с вопросом. «Батюшка, скажи честно, я похожа на еврейку?» «Да что ты, дева Ева, даже и не думай, чистопородная русачка. А я вот иной раз смотрю на себя в зеркало, и, кажется мне, в лице стали сильно проявляться еврейские черты. Иду по улице, а навстречу немец. Я так и обмираю вся, что он сейчас скажет «Юде!» И никакое не «Юде», обычная русская девушка. Не бойся, муха, нисколько ты не похожа, к тебе комар носа не подточит». Но вскоре отец Александр, тоже приглядываясь к Еве, стал и сам сомневаться. Попадется какой-нибудь дотошный фашист и впрямь определит национальную принадлежность девушки. «Как бы мне мое чудо-юде и впрямь не пришлось прятать к барабанному жителю соседки», — разговаривал он сам с собой. Но приближались холода, а отапливать подкуполье невозможно. Пока еще шел сентябрь, стояла последняя теплынь. Осень 43-го года только наступала. В один из первых сентябрьских погожих деньков отец Александр на утренней молитве, перечислив имена всех, о чьем здравии духовном и телесном, ежедневно просил Господа, вдруг неожиданно для самого себя добавил: «А также, Господи, спаси, помилуй и вразуми безбожного правителя Иосифа, и дашьте, Господи, ему здравия духовного и телесного, и вразумление дураку, сильного вразумления, и мирная твоя, и премирная благая». Произнеся это, Он испуганно оглянулся по сторонам, не рухнул ли мир. Но все было как всегда.